Глава 31. Неприятная встреча. Сайтон Лок. Сегодняшнее утро выдалось напряженным как никогда. Я видел, что Виктория смущена тем, что между нами произошло. Если честно, я и сам не знал, как реагировать на лечение, переросшее в странную почти близость. Только сейчас я в полной мере оценил предусмотрительность своей Аливии. Она была абсолютно права, когда считала, что нам рано переступать тонкую грань, отделявшую просто партнеров с любовниками. Да, я до боли желал эту женщину, но мне от Вики нужен был не просто секс, а нечто большее. Я хочу... О, магия, да я всего хочу с этой женщиной. Но понимая, что поспешив, я могу потерять свой шанс стать по-настоящему счастливым. Мне нравилось замечать просыпающийся интерес Виктории ко мне. Для меня в новинку все эти хрустально хрупкие, только зарождающиеся чувства. Вообще-то я не был любителем обсуждать свои переживания, но ради того, чтобы успокоить Вики, решил признаться, что прошлый массаж для меня стал непростым испытанием. Честно говоря, необходимость провести еще два сеанса вызывала у меня смешанные чувства. С одной стороны, сладостного предвкушения, а с другой – опасения за свой самоконтроль. «Сай, как я рада тебя здесь встретить! Давно не виделись. Ты совсем к нам не заглядываешь в последнее время?» Прервала нашу беседу с Викторией, неизвестно откуда появившейся Мелинда Дерби. С этой девушкой год назад я проводил время в элитном клубе для холостяков соседнего с Теннесом Эрвиля. Там дамы полусвета частенько ищут себе покровителей. Кто-то на пару вечеров, другие на более длительную перспективу. Не знаю, на что рассчитывала Линда, когда изначально заводила знакомство со мной. Но я сразу предупредил Гетеру, что ничего сколько-нибудь серьезного между нами не будет. Она назвала свою цену, я ее оплатил. Потом и мы неплохо провели вместе несколько дней моего отпуска и разошлись. Тем удивительнее было то, что сейчас Мелинда вела себя так, будто имеет право вот так вот грубо прерывать мое уединение с другой женщиной. «Доброе утро, мисс Дерби. Разве мы друзья, чтобы вы искали встречи?» Холодно отозвался я, надеясь, что девушка поймет, что ее появление не кстати, и энтузиазм не оправдан. «Но как же я думала...» Начала Линду, но я грубо прервал ее. «Я не знаю, о чем вы думали, мисс, но с вашей стороны крайне бестактно прерывать наш с Аливи завтрак», произнес я тем тоном, после которого у подчиненных из моего отряда всякое желание спорить сразу отпадало. «Аливи! О, ты связан! Прости, я не подумала, что помешаю». Не слишком натурально разыграла удивление Мелинда. «Извините, я не хотела вам надоедать. Могу я украсть вашего стража буквально на пару слов?» Заискивающая улыбка Гетера обратилась к Виктории, раздражая меня еще сильнее своей настырностью. Не думал, что эта девица настолько непонятливая. Виктория неопределенно пожала плечами, а я начал терять терпение. «Мисс Дерби, во-первых, прекратите мне тыкать, мы с вами не настолько близки. Во-вторых, если у вас есть что сказать, то говорите прямо здесь и сейчас. Или оставьте нас с невестой». Не скрывая недовольства, произнес я. Хотелось уже поскорее избавиться от этой прилипчивой особы. Но воспитание не позволяло мне грубить женщинам. Даже тем, которые имеют сомнительную репутацию и неопределенный социальный статус. Подруга Мелинды все это время стояла немного в стороне, но внимательно наблюдала за развернувшимся представлением. «Дело в том, что я никогда не решилась бы нарушить правила приличия и прервать ваш завтрак», старательно изображая смущение, проговорила настырная девица. Но в моем сознании Линда и приличие уживались весьма условно. «Дело в том, что мы с подругой на прошлой неделе прибыли в Алубург, надеясь найти состоятельных клиентов, желающих скрасить досуг, но тут все оказалось не так просто. Раз вам не нужны больше мои услуги, то я хотела бы попросить денег взаймы. Немного, только чтобы оплатить проход через портальную арку для меня и Арисы», произнесла Мелинда, заставляя меня пожалеть о том, что вообще стала выслушивать эту особу. Вики смотрела на меня с каким-то новым, нечитаемым выражением лица, заставляя нервничать. От эскортниц хотелось поскорее отделаться, и я готов был заплатить Мелинде, только бы она ушла, прихватив с собой подругу, но как на это отреагирует моя Аливи? «Мисс Дерби, мы с Сайтоном готовы пойти вам навстречу и судить деньги на дорогу до дома, но только в качестве исключения. В другой раз, чтобы не оказываться в похожей ситуации, стоит быть осмотрительней. И очень не рекомендую снова ставить моего жениха в неловкое положение. Иначе я найду способ сильно усложнить вашу жизнь. Вам все понятно, дорогая?» Холодно спросила Виктория, обращаясь к Мелинде. Внешне моя красавица была спокойна и даже улыбалась. но ее энергия кипела и бушевала, обжигая меня. Не тратя времени на лишние разговоры, я вынул из кошелька несколько золотых монет, которых было более чем достаточно, чтобы добраться до Эрвеля, и положил их на край стола. «Я поняла, леди, и еще раз прошу простить меня за дерзость. Если бы не крайняя нужда, я не решилась бы беспокоить вашего стража». Опустив глаза, пролепетала девица и быстро забрала деньги. К счастью, неприятные особы поспешили удалиться. Но между нами с Вики на долгую минуту повисла напряженная тишина.